Глава 36. Настоящая сущность бога-дракона. А тем временем, пока Син и Эльдемейт сражались с Элисом и царями, мы телепортировались в место неподалеку от небесного полога, туда, куда едва-едва не доставало пение бога-дракона. Пред собой мы видели поющее пламя, поднимающееся из Зиардала. Бушующее, очищающее пламя пыталось пробиться к Митхейзу, подобно копью, пронзающему небесный полог. Хоть у расширенного подземелья и был барьер, поющее пламя выстрелило уже второй раз, третий залп он не выдержит. Я пойду первым. Я пролетел вдоль покрывающего небо подземных глубин небесного полога за один миг, подобно свету. Лишь Аркана едва-едва поспевала за моей скоростью в полете. Я обратил магические глаза на земли подземных глубин и увидел вспышку третьего залпа пламени. Я пристально уставился на бурно вспыхнувшее и взлетевшее вверх в третий раз поющее пламя магическими глазами разрушения. «Сгинь!» Приближаясь ко мне, пламя стало терять свою интенсивность и в итоге полностью исчезло. «Второй и третий залпы производили из разных точек», — сказала догнавшая меня Аркана. «Судя по всему, так и есть. Медхейс обстреливает заклинанием Ланрес или каким-то подобным ему. Учитывая, что оно в несколько раз сильнее, чем во время боя с Глоруаной, он, вероятно, воскресил много умерших Игредом. Бог, уничтоженный в ходе отборочного суда, не может воскреснуть до его окончания. Эгред, по идее, нельзя использовать без силы бога Госпола Дордиредда. А ведь я точно уничтожил его. Я видел это магическими глазами, будучи практически в упор к нему, и такое бы я не проглядел. Ланрес же фонологическая магия, верно? В Зиардале очень много верующих, и если собрать их всех и заставить петь, то поющее пламя вполне может обрести подобную мощь, не так ли? Сказала Саша. Чтобы увеличить скорость полета, она слилась с Мишей Ваишу. Миса тоже проявила свою настоящую сущность Аваздельхеви и догнала нас вместе с Рэем. Это вполне возможно. Даже логично в случае, когда ты не можешь использовать Игрет. Из-за пения бога-дракона драконидов в городе не видно с расстояния. А возможно, первосвященник как раз из-за этого и не рассказывал народу Зиардала о существовании поверхности. Зная они, что над небесным пологом находится страна, населенная такими же, как и они, смертными, появились бы те, кто не решился на подобное, даже при всей своей набожности. Неужели он скрыл правду, чтобы иметь возможность безо всяких колебаний и появления сомнений Господу стрелять в небесный полог? «Почему первосвященник стреляет по поверхности?» — спросила меня Аркана. «Да кто ж его знает? Да, в зал по стране, он не заставит меня отказаться от того, чтобы покончить с отборочным судом. По идее, у него не должно быть причин зазря подливать масло в огонь. Да и что он собрался делать после того, как уничтожит Митхейс? Он должен понимать, что, открыв огонь по стране демонов, он лишь сильнее меня разозлит. Я собираюсь сделать ровно то, о чем заявил первосвященнику. Я остановлю обстрел магией, лишу его всех средств, а затем разузнаю, что происходит». Мы внимательно посмотрели вниз. «О, они больше не стреляют?» — удивилась Элеонора. «Кончился боезапас?» Элеонора вопрос Зесси озадачил. Если бы их магическая сила истощилась от подобного, первосвященник бы, вероятно, вообще не стал открывать огонь. «Полагаю, они не станут стрелять, покуда мы находимся здесь», — сказала Рэй. «Возможно. Откуда бы он ни решил сдать залп, целясь по Митхейзу с подземных глубин, поющему пламени нужно пройти через местное воздушное пространство. Выстрелив, он раскроет позицию стрелка, и мы сокрушим его. Учитывая промежуток между первым и третьим выстрелом, а также огневые точки, отрядов, стреляющих поющим пламенем, по крайней мере, 3. Батальоны, судя по всему, по 1000 драконидов в каждом. Но, скорее всего, отряды еще крупней. Они стреляют, они, вероятно, из-за того, что в спешке перемещают батальоны, которые уже дали залп. На огневых точках их уже нет. Если спустимся, не подумав как следует куда, они воспользуются этим и выстрелят оттуда, где в нашей обороне будет брешь. В обычной ситуации можно было бы устроить бой на истощение». Рэй улыбнулся со задачным видом. «Для нас, может, это и выгодно, но что насчет Сина и Эльдмейда? Едва ли те трое единственные пришедшие призрачные рыцари? Если они вмешаются, мирно нам это уладить не удастся. Хоть я и не знаю, насколько в действительности силен Селис, думаю, эти двое смогут выиграть время. Но вот кто выиграет, если не все начнут сражаться в полную силу, еще неизвестно. Нам остается лишь под корень пресечь магический обстрел, покуда Селис, Иджис и Кайхерам не могут ничего предпринять. А иначе Селис попытается повлиять на ход военных действий, да так, что не оставит мне выбора, и я буду вынужден уничтожить Зиардал. Аркана останется здесь, а остальные отправятся на поиск и уничтожение батальонов верующих, которые своим пением приводят поющее пламя в действие в разных частях Зиардала. С тем поющим пламенем я справиться смогу, но мои силы не вечны. Спокойно сказала Аркана. В этом и состоит мой план. Если у них появится смысл стрелять, то они наверняка сделают это, раскроют нам свои позиции, и мы сокрушим их до того, как они переместятся. Мы нейтрализуем все отряды до того, как они прорвутся через оборону Аркана. Секунду подумав, Аркана сказала. Ты хочешь доверить мне судьбу своей страны? Ты подходишь на эту роль лучше всего. Если на траектории выстрела окажется богиня, верующие могут не решиться открыть огонь. Замени меня кем-нибудь, если возможно. Твоя страна — слишком тяжкая ноша для моих плеч. Это должен сделать тот, кому ты доверяешь больше всего. В ее словах есть смысл. Но с ней происходит что-то странное, вероятно, с тех пор, как мы вернулись в Ригарандалор. В ее душе возникли невиданные доселе сомнения. В тот раз она сказала, что ничего не смогла вспомнить, но это вовсе не значит, что она ничего не увидела. «Чего ты желаешь, Аркана?» «Спасать других», — твердо сказала она спокойным голосом. «Чтобы смертные были спасены во что бы то ни стало, вот в чем заключается мое желание». «В таком случае ты лучшая кандидатка на эту роль. Придерживайся желания, которое ты несешь на своей спине». Аркана пристально посмотрела мне в глаза, а затем кивнула. «Я попытаюсь следовать твоему совету». Начнем. Рэй на восток, Миса на запад, Аиша на север и Элеонора с Зесси на юг. А я спущусь в центре. Если они дадут залп, тот, кто окажется в огневой точке ближе всего, должен будет отправиться к ней». Мы подмигнули друг другу и сразу же стали спускаться на территорию Зиардала. Они так или иначе следят за этим местом и должны выстрелить, если мы отойдем от небесного полога на определенное расстояние. Мы стремительно приближались к земле. Неподалеку как раз была площадка для драконов. Вдруг я заметил сияние на востоке, и в этот же миг оттуда взметнулось поющее пламя. «Снег упадет, и небо озарит». В небе подземных глубин появилась луна созидания Артельтаноа. Она сбросила сияющие снежные луноцветы и создала серебристый барьер, защищающий небесный полог. Ревущие и вздымающиеся с подземных глубин поющее пламя и барьеры снежных луноцветов безжалостно столкнулись друг с другом. Искры и крупицы снежинок стали падать на земли Зиардала волшебным дождем. Я пошел. Рэй направился к огневой точке, тут же взметнулось поющее пламя, на этот раз с запада. «Я разберусь!» Как только Миса направилась к нему, из еще двух мест начался обстрел поющим пламенем. «Пришла очередь Зесси и мамы. Мы забьем их до смерти так, чтобы они не умерли». Зесси и Селеонор отправились на юг. «Так и знала. Похоже, что фонологический магический круг сооружают верующие». «Всего 1012 драконидов», — сказали Саша с Мишей и отправились к северной огневой точке. Я спустился на драконью площадку Зиархейза. Осмотревшись, я увидел учеников Академии Владыки Демонов возле входа в построенный мной замок. Они смотрели вверх на вздымающееся поющее пламя и блокирующее его серебряную луну с видом полного непонимания происходящего. «О, господин Анос!» — заметила меня Элен, и все девочки из Союза сразу же повернулись в мою сторону. Остальные ученики последовали их примеру. «Идите в замок. По Метхейзу самую малость открыли огонь, так что боевые действия могут коснуться этой площадки. Передайте об этом всем остальным». «Слушаемся!» Девочки шустро умчались в замок Владыки Демонов. «Что ж, если поблизости не будет залпов поющего пламени, надо поискать первосвященника, надеюсь, что он в соборе. И все же он поступает странно, приказал дать залп сразу четырем батальонам, зная, что мы только этого и ждем. Значит ли это, что у него еще много солдат в запасе?» Но мощь этой великой магии отнюдь не маленькая. Едва ли у него осталось еще так много сил, учитывая объемы магической силы драконидов из Зиардала. И все же он не поскупился пустить на это дело ценные боевые ресурсы, словно хотел, чтобы мы быстро их нашли. У нас действительно на защите стоит лишь одна аркана. Если ему повезет, он сможет пробиться через нее концентрированным огнем поющего пламени, но я не думаю, что это лучшее решение. Что если это не прикрытая стрельба, просто обманный маневр? Значит, должно быть что-то еще. «Канни, стой! Возвращайся в замок!» Раздался милый рык. Я посмотрел в его сторону, и увидел маленького дракончика-каннибала, за которым бежала Ная. Кое-как умудрившись схватить каннибала, Ная крепко прижала дракона к себе. «Простите меня. Ему, видимо, ни с того ни с сего захотелось съесть драконов, и он вылетел наружу». «Но я сейчас не вижу поблизости драконов». «А?» Ная кинула взглядом драконью площадку. Обычно здесь было несколько драконов, но сейчас ни одного. Каннибал рыкнул, и на драконьей площадке появилась огромная сфера магической силы, которая постепенно уменьшилась до размеров меча. Шар из магической силы полетел в сторону каннибала, и он, рыкнув, проглотил его. В тот же самый миг звук прекратился. Шумное пение бога-дракона полностью затихло. «Ты что съел, Канни?» Ная с любопытством посмотрела на каннибала. На миг маленький дракончик исчез. Все, что от него осталось — раздающиеся милые рыки. «Канни, ты где? Покажись! Давай вернемся обратно в замок!» С беспокойством сказала Ная, и вновь раздался его милый рык. Маленький дракончик никуда не исчезал, а сидел на плече Наи. «Что с ним?» «Ха! Возможно, он приобрел особенность съеденного дракона». «А?» Ная выглядела озадаченной. Поедающий исключительно драконов-каннибал съел это пение. Другими словами, все должно быть складывается следующим образом. Раздающиеся в Зиордале пение издают бог-дракон. Однако Ахид говорил, что его никто и никогда не видел. Это было отчасти правильно и отчасти нет. Бог-дракон всегда был здесь, и касались его буквально все, а все потому, что он — невидимый дракон звука. Проще говоря, он и есть само это пение. Зиордал все это время находился внутри огромного дракона звука.